Глава 1. Инна. Сегодняшний день превращается в дурной день сурка. 6 лет назад моя жизнь сделала резкий поворот под откос. Только тогда я не падала в лужу с грязной водой, а свалилась с небес, где меня окружали облака из свадебного тюля и глупых девичьих грез. Сижу в такси, дрожащими пальцами стирая с лица следы утреннего позора. За окном мелькают знакомые улицы моего родного города, но я их не вижу. Я вижу другое — Москву. Элитный дом на Остоженке. И ту самую дверь в прошлое. 6 лет назад. Москва. Выхожу из метро. Солнечный свет слепит глаза. Сегодня один из тех идеальных дней, когда кажется, что мир создан специально для тебя. Воздух прозрачный, небо голубое, как глаза Лёни. Сегодня я должна заехать в арендованный на 2 дня ресторан, проверить подготовку к свадьбе. По крайней мере, так я говорю Норе. Мы сидим в нашем офисе, вернее, в офисе ее отца, куда я устроилась благодаря нашей дружбе в соцсети. Нора перебирает бумаги длинными, ухоженными пальцами с идеальным маникюром. Ну, так что, невеста, каков план на день? Ее голос сладок, как мед. Ресторан? А потом? А потом встреча с бывшей одноклассницей, отвечаю я, стараясь, чтобы голос звучал непринужденно. Захвачу ее по дороге, поболтаем о прошлом. Вру. Я не собираюсь встречаться с одноклассницей. Я еду в клинику. Записываться к гинекологу. Последнее время частые сбои цикла, и где-то в глубине души теплится крошечная, а оттого еще более прекрасная надежда. Может быть, это оно? Наше с Леней чудо? Я счастлива. Иррациональное, всепоглощающее чувство, от которого кружится голова. Я Инна Лядова из уральского городка. Выхожу замуж за Леонида Королева. Успешного, красивого, принца, о котором девушки читают в романах. Он влюблен в меня. До сих пор не верю. Иногда просыпаюсь ночью и дотрагиваюсь до него, чтобы убедиться, что это не сон. Он смотрит на меня так, будто я единственная женщина на земле. Говорит, что нашел свое сокровище. Я верю ему. Верю, как дура. Специально иду не в клинику, где обслуживается Леня, а по месту регистрации. Не хочу, чтобы он узнал раньше времени. В поликлинике привычная очередь, пахнет лекарствами и терпением. Роюсь в сумке в бесполезных поисках документов. Папки с анализами, страховкой со мной нет. Забыла. Оставила их на столе в кабинете Лени. От досады готова рычать. Придется возвращаться. Такси, пробки. Рискую не успеть ни в ресторан, ни к врачу. Выдыхаю. Уговариваю себя успокоиться. Ничего страшного. Много времени не займет. Подъезжаю к элитному дому. Мрамор, хром. Безмолвный консьерж кивает в приветствии. Поднимаюсь на лифте. Гладкое движение вверх к месту моего счастья. Вставляю ключ в замок. Он поворачивается с тихим щелчком. Вхожу в прихожую. В воздухе витает запах дорогого кофе и чужой парфюмерии. Цветочно-мускусный аромат. Натыкаюсь взглядом на пару чужих женских туфель. Высокий каблук, лакированная кожа, модель, которую я видела всего пару дней назад в бутике, и на Норе. Странно. Что она делает здесь в рабочее время? Слышу тихие голоса из кабинета. Дверь приоткрыта. Голос Лени низкий, спокойный. И смех Норы, звонкий, чуть натянутый. Зашла по делу, думаю я. Наверное, передала что-то от отца. Иду в кабинет. Мне нужно забрать документы и бежать, чтобы успеть на прием. Переступаю порог и замираю. Сцена, развернувшаяся передо мной, врезается в душу ударом ножа, подтверждая полученные раньше сообщения от анонима. Королев мне изменяет, а я не хотела верить. Мои документы лежат на краю массивного стола из красного дерева. За столом сидит Леня, а, склонившись над ним, застыла Нора. Стройное тело изогнуто в неестественной соблазнительной позе. Ярко накрашенные губы находятся в сантиметре от его губ. На его шее след от помады. Ее рука пособственнически лежит на его плече, а он ее не отталкивает. Время останавливается. Звук, который вырывается из моей груди, даже нельзя назвать криком. Это стон разбивающегося вдребезги мира. «Как вы могли? Предатели!» Леонид резко отстраняется, отталкивая Нору. Его лицо искажается, но это не раскаяние, нет, удивление и раздражение. «Инна, Ты не так все поняла. Его голос груб, в нем нет ни капли того тепла, к которому я привыкла. Нора поправляет блузку, и на ее губах играет едва заметная торжествующая улыбка. Она не прячет ее. «Леня, я же говорила!» — шепчет она. «Молчи!» — бросает он ей, не глядя. Его взгляд прикован ко мне. «Инна, это не то, что ты подумала. Она потеряла равновесие». Я издаю еще один звук, на этот раз похожий на горький истерический смех. «Потеряла равновесие. Отличная отмазка. Прямо как в дешевых сериалах, которые мы с мамой смотрели по вечерам, смеясь над наигранностью актеров. Какая ирония судьбы. Смеяться мне вовсе не хочется». «Я готов простить тебя», — вдруг говорит Леонид. И в его тоне сквозит неподдельное высокомерие. «Но и ты войди в положение. Успокойся, и я все объясню». «Он готов меня простить?» Фраза, повисшая в воздухе, отравляет его. «Он готов меня простить за то, что я застала его с другой женщиной?» Великодушие предателя зашкаливает. «Я не хочу ничего слушать. Слишком больно. Нет сил кричать, возмущаться. Да и что толку? Делаю шаг вперед, хватаю со стола свои документы. Бумаги мнутся в дрожащей руке. Инна, вернись!» Слышу я его голос, слегка потерявший самоуверенность. Но я уже не могу здесь находиться. Воздух отравлен. Вылетаю из кабинета. Лифт. Бью рукой по панели. Нужно вызвать лифт. Но я не могу ждать. Высокие стены давят. Бросаюсь к лестнице. Бегу вниз по бесконечным пролетам. Стук каблуков отдает оглушительным стуком в висках. Слезы текут по лицу ручьями. Ничего не вижу перед собой. Сверху доносится его голос, эхом разносясь по лестничной клетке. «Инна, вернись! Я готов простить тебя и все объяснить!» А в ушах, поверх его криков, звенит тихий, ядовитый шепот Норы. «Ты все правильно оценила. Леня понял, что полюбил не ту подругу. Он женится на тебе из жалости, а спать будет со мной. Я не чувствую рук, ног, не вижу, куда бегу, делаю все на автомате. В голове, как вспышки молнии, возникают осколки прошлого. Вот почему Нора так легко порвала со своим парнем. Вот почему постоянно заводит разговоры о Лене. А Леня что сказал? А куда вы с Леней ходили? А Леня любит это? Она знает его расписание лучше, чем я. Знакомит его с нужными людьми. У них роман. Долгий, тщательно скрываемый роман. И Леонид не просто так предлагал сыграть свадьбу осенью. Давай не будем торопиться, все должно быть идеально. Он уже не рад, что связался с провинциалкой. Его родители смотрят на меня, как неудачную сделку их сына. А Нора – москвичка, из хорошей семьи, дочь его бизнес-партнера. Идеальная партия для перспективного предпринимателя. Правильно сказал мой бывший одноклассник, первая любовь, приезжавший за неделю до этого. Саша умолял меня не выходить замуж. «Мажор тебя обязательно предаст, Инна», – говорил он. «Я знаю, что Королев тебе изменяет. Могу это доказать». Я тогда рассмеялась ему в лицо. Назвала ревнивым неудачником, не желающим смириться с моим счастьем. Отправила его во свояси, упиваясь праведностью и верой в жениха. Он был прав. Принц не для дурочек. Думаю, глотая свежий, но не остужающий душу воздух. Вселенная решила поставить надо мной жестокий эксперимент. И я его с блеском провалила. Останавливаюсь, опираясь о холодную стену соседнего здания. Меня начинает трясти. Не от холода, от осознания правды. Все, во что я верила, все, что любила, оказалось ложью. Глупой, пошлой, банальной ложью. И самое ужасное, что в этот момент сквозь боль и унижение пробивается черный едкий сарказм. Ну, конечно. Конечно, он готов мне простить. Простить то, что я помешала его развлечению с моей лучшей подругой. Какое великодушие, ваше высочество! Мне, провинциальной дурочке, остается пасть ниц и благодарить за такую милость. Я вытираю слезы тыльной стороной ладони и поднимаю голову. Солнце уже не кажется таким ярким, как час назад. Небо не такое голубое. А принц из сказки, он так и остался в той сказке, где ему самое место.